Глава 56. 4 сентября. Среда. «Вы хоть понимаете, что происходит?» — спросил Патерностер, взъерошенный и уставший после бессонной ночи на узкой койке и невыносимо жесткой подушке. «Меня хотят подставить». Они с адвокатом находились в маленькой допросной при центре предварительного заключения. «Подставить кто?» «Поясните, что вы имеете в виду?» — попросил Джозеф Реттиган. «Хотите сказать, что полиция сфабриковала улики, указывающие на вашу виновность?» «Даже не знаю, что думать», — в отчаянии всплеснул руками Патерностер. «Это безумие! То есть самое натуральное безумие!» «Надо признать, улики против вас выглядят не самым лучшим образом». Реттиган постучал пальцем по своим заметкам. «Увы, но это так». «Не самым лучшим образом? Вы же мой защитник. Предполагается, что вы на моей стороне». Патерностер указал на дверь. «А если нет, не пора ли мне найти другого адвоката?» «Прошу, успокойтесь». «Что, боитесь потерять гонорар?» «Хотите узнать, каковы мои расценки?» — спросил Реттиган. «Вы, юристы, на бедность не жалуетесь», — покачал головой Патерностер. «Вот и все, что мне нужно знать». «За юридическую помощь людям вроде вас, скажем прямо, неимущим, мне платят меньше 150 фунтов. Эта сумма покрывает вчерашнюю консультацию, присутствие на допросах, сегодняшнюю встречу и все остальные, сколько бы их ни потребовалось». «Вы серьезно?» «Такова наша ценность в глазах юридического агентства бесплатной помощи». «Я в такси больше зарабатываю», — сказал Найл после недолгих подсчетов в уме. «Да, это так. Все еще хотите, чтобы я ушел?» Найл пожал плечами. «Итак, вы высадили жену на парковке Теско Холмбуш в прошлое воскресенье в 15. И с тех пор ее не видели?» «Именно так. Вы мне верите?» «Да, верю, если вы говорите правду». «То есть, на самом деле, не верите?» С вызовом посмотрел на него Найл. «Мне нельзя лгать ни полицейским, ни судьям», — приосанился Реттиган. «Если клиент говорит мне, что виновен, моя задача по возможности смягчить приговор. Если клиент утверждает, что не виновен, я обязан сделать все, чтобы его не осудили». «Я ответил на ваш вопрос». Найл снова пожал плечами. «Утром меня отпустят, если только не предъявят обвинение. Это так?» «Могут сделать запрос на продление срока задержания», — покачал головой Реттиган. «И с такими уликами наверняка получат положительный ответ». «Вы мне не верите», — повторил Найл Патерностер, угрюмо разглядывая столешницу. «Но я люблю Иден. Зачем я стал бы причинять ей вред?» «Поверьте, мистер Патерностер, если всякий раз, когда клиент произносит такие слова, мне давали бы фунт, я сколотил бы приличное состояние». «Что я могу сделать, чтобы убедить вас и полицию?» «На данном этапе нам требуется доказательство, что Иден жива и здорова». «И как вы предлагаете их найти? Я же сижу под замком». Реттиган кивнул. «Повторяю, улики против вас выглядят весьма скверно. Они четко и ясно указывают на вашу виновность. Но вы утверждаете, что вас хотят подставить. В свете услышанного мне очень хотелось бы узнать, почему вы так считаете». И Найл Патерностер изложил свою точку зрения.